Ты прислушайся, дружок, слышишь, падает снежок, а весна уже трубит в свой несмолкаемый рожок. Ничто на свете не молчит, земля поет, земля звучит. Дождик по-своему кап-кап-кап, дятел по-своему тук-тук-тук, эхо лесное и песня и стук. Вот что такое звук, вот что такое звук. Ты прислушайся к весне, скачет ветер на коне, и слышна над лесом песня о тебе и обо мне. Ничто на свете не молчит, земля поет, земля звучит. Дождик по-своему кап-кап-кап, дятел по-своему тук-тук-тук, эхо лесное и песня и стук. Вот что такое звук, вот что такое звук. Дождик по-своему кап-кап-кап, дятел по-своему тук-тук-тук, эхо лесное и песня и стук. Вот что такое звук, вот что такое звук.